Глава 34. Василиса. Иногда счастье выглядит как кусочек бумаги, на котором написано твое имя, а иногда как билет, который ты держишь в трясущихся пальцах, не веря, что это происходит с тобой. «Подвинься!» — орала Светка, протискиваясь в палату. «Живо!» «Света, блин!» Ахнула я, когда на меня обрушилась целая лавина. Папка с документами, билеты, паспорт, еще какая-то кипа бумаг. «Че сидим? Кого ждем? У тебя самолет через 6 часов». «Какой еще самолет?» – заорала я, вцепившись в одеяло. «Ты с ума сошла?» «Ох, дурында!» – вздохнула Света, бросаясь ко мне. «Тебя отправляют на реабилитацию. Все решено. Твое дело – паковать тапки». «Я не могу, у меня нет денег. Понятия не имею, на самом деле, есть ли у меня деньги, но выпалила я это быстрее, чем успела об этом задуматься». «И не надо!» – фыркнула она, размахивая листами перед моим лицом. «Все оплачено. Клиника в Германии, полная реабилитация, восстановление памяти, контроль после операции. Все!» Я хлопала глазами. «Кто? Как? Почему?» «Доктор Громов устроил». Светка уже подсовывала под меня рюкзак и складывала мои вещи. «Ну, точнее, он оформил. Деньги, ну, короче, неважно. Главное, ты едешь». Я сглотнула. Сердце бешено колотилось. «А Илья?» – выдохнула я. «Он знает?» Лицо Светки на секунду затуманилось. «Он не сможет быть здесь». «Что?» – я вцепилась в одеяло. «Почему?» «Василиса!» – вздохнула она. «Просто поверь, он хочет для тебя лучшего, и он появится, к самолету обязательно приедет». Что-то внутри меня сжалось. Я хотела видеть его, услышать, обнять. Понятия не имею, почему, но мне стало жизненно необходимо видеть его каждый день. Но если Светка говорит, сборы были как в бреду. Мои немногочисленные вещи швырялись в сумку. Светка носилась по палате, как угорелая. Медсестры заходили и тихо офигевали. Через полчаса в палату влетел Романов. Врач-неонатолог с вечной усмешкой и глазами, полными какой-то неземной доброты. Он частенько заходил ко мне, когда доктор Кравцов не мог, притаскивал свежие сплетни, а также рассказывал про своих маленьких пациентов. Я была уверена, что ему было глубоко по боку, что со мной происходило, но отказать другу он не мог. Сомнений в том, что они с Кравцовым дружили, у меня не было. «Ну что, куропатки?» – заорал он. «В путь дорогу! Брать Германию штурмом!» Я чуть не рухнула со стула. «Какого?» «Хватит вопросов!» Он весело подмигнул. «Такси ждет. Ваш самолет – мой личный долг. Я вас лично туда довезу, чтобы не сбежали». Он шутил. А я дрожала. Каждый шаг к выходу отдавался болью в груди. На улице было серо, сыро, небо плакало. И я вместе с ним. Романов засунул нас в такси. Светка что-то щебетала про преимущества немецкой медицины, про знаменитых профессоров, про восстановление нейронных связей. А я искала взглядом Илью и не находила. Когда приехали в аэропорт, я все еще надеялась. Я проверяла каждый поворот, каждую машину, каждого мужчину в черной куртке. Когда начали регистрацию, сердце сжалось. Когда нас вызвали на посадку, сжалось еще сильнее. Я в последний раз обернулась. Толпа людей, крики, суета и ни одного знакомого лица. Он не пришел. Когда я вошла в самолет, все было как в тумане. Светка ворковала что-то про сиденья, про пледы, про то, как хорошо нас устроили, а я застыла у иллюминатора. Руки дрожали, в глазах стояли слезы. И когда самолет оторвался от земли, по моей щеке скатилась одна единственная слеза. Тихая, беззвучная. Я не прощалась, я надеялась. Но внутри все кричало. «Ты его потеряла!» Илья Кравцов. Когда самолет с Василисой исчез в небе, мне казалось, что я остался стоять на месте. Дом был пустым. Почти сразу после ее отъезда все провалилось в какую-то тягучую, вязкую пустоту. Барсик скакал по дому, как сумасшедший, а я просто сидел. На полу, на диване, за столом. Без разницы. Документы, которые я собирал для суда, лежали кучей на столе. Я даже не мог их разобрать. Иногда Громов или Стрельцов звонили. «Держись, братан, мы с тобой. Если что, сигай в окно, я снаружи ловлю». Я смеялся, натянуто. Дамир приезжал каждый вечер, привозил еду. «Жри, Илюша», — командовал он. «Не то сам в тебя впихну». Я кивал, ел, жевал, ничего не чувствуя. Время шло. Каждый день был одинаковым. Барсик засыпал на моих коленях. Я смотрел в потолок. Новости из Германии не приходили. Когда я пытался звонить, вежливый голос говорил: «К сожалению, информация о пациентке конфиденциальна. Мы не можем вам ее предоставить». Каждый раз после такого звонка я бил кулаком в стену. Хоть раньше я всегда берег свои руки, ведь они были моим инструментом, тем самым, которым я спасал множество людей. А сейчас мне было плевать. Вся моя жизнь валилась в тартарары. Чаще я просто сидел, уронив голову на руки. Иногда заходила Ярослава, молча приносила пироги, молча садилась рядом, молча гладила меня по голове. Даже мама перестала звонить после очередного моего пустого «угу» в трубку. Психовала, топала ногами, пила успокоительное, потому что «сыночка угробил свою карьеру» и «папка тебя придушит». А мне было плевать, пусть придушит. Я был пуст. Все, что держало меня на этом свете, улетело в другом самолете, на другой конец света. Я не знал, вспомнит ли она меня. Я не знал, вернется ли. Я знал только одно. Я буду ждать до последнего.